Глава 47. Вот слово Господа о филистимлянах, которое было пророку Иеремии, прежде чем фараон разорил Газу. Так говорит Господь. С севера надвигаются воды, хлынут они рекою, затопят землю и все, что на ней есть, города и живущих там. Зарыдают люди, жители страны заплачут, от стука копыт лошадиных, от грохота колесниц, от шума колес их. И отцы на детей не взглянут, ибо руки лишатся силы. В тот день, что настанет филистимлянам всем на гибель последним союзникам Сидона и Тира. Господь истребит филистимлян, остаток народа с берегов Кавтора. Газа голову свою обреет, Ашкелон умолкнет. Уцелевшие жители долины, доколе будете наносить себе раны? О горе! Меч Господень, когда же ты успокоишься? В ножны вернись, остановись, утихни! О, если бы ты успокоился! Но Господь ему дал повеление на Ашкелон, на побережье морское. Господь меч свой направил.